Лично я бы на край света сбежал от таких деликатесов, но мое мнение в данном вопросе не стоит ничего. Лишь бы Базилио, унаследовавший это причудливое гастрономическое пристрастие от своего создателя, был доволен. То есть, тьфу ты, была. Я все-таки привык думать, что наше чудовище — мальчик, причем только потому, что у него мужское имя, которое, строго говоря, я же сам и придумал. Замкнутый круг. Но теперь хочешь не хочешь, а придется переучиваться. Исполинский торт тем временем стоял на столе, источая рыбный аромат. Все были настолько потрясены, что даже не рассмеялись, только носы зажали. Все, кроме Базилио, которая устремила на лакомство взор, исполненный невыразимой тоски. «Считается, что это и есть крошечный тортик?» — наконец несчастным голосом спросила она. «Просто я перепутал», — смущенно объяснил Трикилай. «Задумал одно, а сделал прям противоположное. Устал, наверное. И волновался. Но ты не огорчайся, следующий получится как надо». «А этот хоть когда-нибудь исчезнет?» — осторожно поинтересовался Джуфин. — Есть надежда? — Буквально через пару секунд, — пообещал Трикки. Торт, хвала магистрам, оказался покладистым созданием. Не стал восставать против своего творца, а трагически вздрогнул кремовыми боками и исчез. Все вздохнули. Базилио печально, а остальные с нескрываемым облегчением. А я пошел открывать окна, потому что запах оказался гораздо долговечнее своего источника. Пока я возился с окнами, Базилио лопало пирожные, на этот раз действительно совсем крошечные. — Так ты научил меня их делать? — с набитым ртом спрашивала она. — Чтобы сама. — Научу, — пообещал Трикки. — У меня даже книжка про такие фокусы есть. — Эта проблема, похоже, улажена, — резюмировал я, усаживаясь в кресло. — А других вроде бы и нет, и вопросительно посмотрел на леди Сатофу. — Так не бывает, — улыбнулась она. «Чтобы человек был, а проблем не было, о таком даже детских сказок не сочиняют». «И то верно». «Но тебя, как я понимаю, интересуют в первую очередь те проблемы, которые могут стать твоими». «Ну да», — кивнул я. «Главный вопрос. Она теперь навсегда такая? Или может превратиться обратно, если нарушить какой-нибудь запрет? Ну, как в сказках обычно бывает, наденет в полнолуние красную скабу, или ляжет спать головой на юг, или с принцем каким-нибудь не вовремя поцелуется. Чего только не бывает». «Хороший вопрос. Что мне в тебе особенно нравится, ты всегда сразу схватываешь суть, даже когда просто дурачишься». «То есть ей действительно нельзя целоваться с принцами?» — встревожился я. «Нет, с принцами можно, а также с королями, королевами, мятежными магистрами всех рангов, портовыми нищими, студентами, древними знахарками и такими же чудовищами, как она сама. Да вообще с кем угодно, лишь бы ей нравилось». «Лучше скажите сразу, чего ей нельзя», — попросил я. «И мы немедленно вынесем это из дома, даже если этим окажусь я». «Ты?» «Ну, вдруг у меня взгляд какой-нибудь особо тяжелый», — смущенно объяснил я. «Вредный для наваждений. У меня за годы, проведенные в Ехо, столько неожиданных свойств обнаружилось, что я бы уже ничему не удивился». «Даже не смешно», — отмахнулась леди Сатофа. «Взгляд у него. Ишь, Магикла Барандакс выискался». «Кто?» «Магикла Барандакс», — любезно повторила она. «Был во времена короля Мёнина такой колдун. Не то чтобы особо могущественный. Впрочем, на фоне Мёнина все остальные оставались недооцененными. Так уж им не повезло с эпохой. Однако достоверно известно, что взгляда Магиклы Барандакса не могло выдержать ни одно наваждение. Сразу рассеивались, и делай, что хочешь. А заколдованные люди, звери и предметы сразу принимали свою изначальную форму. Поэтому при дворе Мёнина Магикла Барандакс был самым полезным и востребованным колдуном. Чего бы ни наворотил молодой король, можно быстро навести порядок. Очень удобно.